коснутся, не соприкоснутся. Появятся ли у Кашудаса в последнюю минуту силы, чтобы броситься бежать? Если он сделает это, не его ли обвинят в убийстве? Шляпнику стоило только позвать на помощь. Беглеца станут искать, поймают. Почему вы бежали? Потому что, признайтесь, вы убили старую даму. На улице лишь были они вдвоем. И в сущности ничто не говорило за то, что виноват скорее тот, а не этот. Может показаться невероятным, но это все, что произошло. Господин Лабе, верно, едва различил в полумраке его съежившуюся фигуру. Если уж говорить правду, то Кашудас стоял на каком-то пороге и держался за шнур от звонка, который дернуть изо всех сил. А убийца спокойненько обратился к нему слегка глуховатым голосом, ничуть, однако, не угрожающим. «Спокойной ночи, Кашудас». Он тоже попытался заговорить, следовало быть учтивым. Он испытывал настоятельную необходимость быть учтивым с таким человеком, как этот, и ответить на его пожелание. Напрасно он раскрыл рот, ни звука из него не вылетело. Шаги уже удалялись. «Спокойной ночи, господин шляпник!» Он услышал, как произносит эти слова. Он произнес их слишком поздно, когда шляпник был уже далеко. Господин Лабе исчез вдалеке, и вдруг Кашудаса охватила паника. Он не мог оставаться здесь, ему было страшно. Он испытывал потребность удалиться как можно скорее, но в то же время боялся наткнуться на шляпника. Он рисковал. С минуты на минуту его могли задержать. Только что патрульный направил ему в лицо свет электрического фонарика. Его увидели, узнали, как объяснит он свое присутствие в этом квартале, где ему нечего было делать и где сейчас совершено убийство. Ну и пусть. Лучше пойти в полицию и все рассказать. Он шел, он быстро шел, беззвучно шевеля губами. Я всего-навсего бедный партняшка, господин комиссар, но клянусь вам, своими детьми... От малейшего шума он подскакивал на месте. Почему бы шляпнику не подкараулить его в каком-нибудь темном углу, как ту старую даму? Он заставлял себя идти окольными путями, петлять в маленьких улочках, где никогда раньше не бывал. А он же не мог предвидеть, что я пойду этой дорогой. В конце концов, не так уж он глуп. Я готов сказать вам правду, но вы должны дать мне для охраны одного или двух человек, пока его не посадят в тюрьму. Если понадобится, он подождет в участке. Да, там не слишком уютно, но за свою жалкую жизнь эмигранта он видел места и похуже, зато он не будет слышать визга своей ребятни, это уже хорошо. Это было... не так далеко от его дома. Двумя улицами дальше, от улицы де Промонтре, он уже видел красную лампу с надписью «Полиция». На пороге, как всегда, наверняка стоят один или два полицейских. Ему больше нечего было опасаться. Он был спасен. «Вы совершили ошибку, мсье Кашудас». Он остановился, как вкопанный. Голос был настоящий. Голос человека из плоти и крови. Голос шляпника. И сам шляпник стоял тут же, прислонившись к стене. Его невозмутимое лицо едва виднелось в темноте. «Разве знаешь, что сделаешь в такую минуту?» Он пролепетал. «Прошу прощения», как если бы толкнул кого-то на улице, как если бы наступил даме на ногу. Затем, поскольку ему ничего не отвечали, поскольку его не трогали, он повернулся. Спокойно, спокойно. Незачем, чтобы это выглядело бегством. Наоборот, ему нужно идти так, как шагает нормальный человек. За ним последовали не сразу. Ему давали возможность оторваться, наконец, шаги. Не более быстрые, не более медленные, чем его, значит, теперь шляпник не успеет его догнать. Его улица, его мастерская, в витрине темные ткани и несколько модных картинок, та лавочка.